Для атмосферы чересчур ничтожная потеря. Чтобы ее компенсировать, если уж вам непременно приспичило быть педантом-филантропом, достаточно послать дракар и обратить в пар десяток триаров морской воды. Примечание: триар – кубический уарт. Увы, эти сведения, почерпнутые из школьного курса для начинающих, убили всю поэзию и тайну, крывшиеся прежде в глазах Сварога в магии. Терпеть не могу холода и снега. Гаудин неуклюже поднял воротник роскошной меховой шубы. Обычно Новый год всегда праздновали в Атланте со снегом, конечно, но и с искусственным климатом, без этого дурацкого ветра. Так и швыряет в лицо чертов снег. Искусственный климат должен был воцариться и здесь с окончанием строительства, как во всех летающих владениях ларов, и Гаудин это прекрасно знал, но все равно ворчал, раздосадованный даже не погодой, а опозданием тех, кого они ждали. Сварог больше помалкивал. Не так давно он узнал, что его странствия по Талару происходили, оказывается, в разгар зимы. Именно так здесь и выглядел разгар зимы. Ни морозов, ни снега, просто потом гораздо теплее. Вот и все. И все же лары, 5000 лет празднуя Новый год, отождествляли его со снегопадом. Лучшее доказательство, что их предки и впрямь когда-то прибыли сюда с земли, сиречь Сильваны. Правда, на Сильване сейчас стоял то ли август, то ли сентябрь. Но это лишь означало, что лары когда-то жили в тех местах, где в канун нового, по их счету, года лежал снег и стояли холода. А на Таларе, если верить древним преданиям, даже до шторма не было настоящей зимы. Сварог не выдержал, наклонился, скатал тугой хрусткий снежок и запустил в спину Гаудину пониже воротника. Лорд удивленно обернулся. «Что это вы?» «Так играют дети зимой», — сказал Сварог. «Ну да, что-то такое я смутно помню в Атланте в раннем детстве». «Глупость какая! Сейчас, в преддверии едва ли не самой важной в вашей жизни минуты, затевать варварскую детскую игру?» «Это я от застенчивости, право слово», — сказал Сварог, отряхивая влажные ладони. Гаудин хмыкнул. «Я недолго вас знаю, граф, но успел понять, что застенчивость вам мало свойственна. Тогда считайте обревающее меня чувство тягостным недоумением. Коли застенчивость не подходит. Серьезно, я в самом деле не пойму, отчего столь влиятельные персоны должны встречаться этак по-воровски. Как сказал бы старинный романист, в воздухе веяла неуловимая атмосфера зловещей тайны». «Начальник разведки империи, военный министр...» «У нас нет военного министра, потому что мы ни с кем не ведем войн», — мягко сказал Гаудин. «Лорд Фронвер всего-навсего заведует департаментом под номером 3 и занимается тем, что примерно можно назвать изучением проблем защиты и обеспечения безопасности в гипотетических кризисных ситуациях. Фактически он военный министр, вы правы, но не забывайте о тонкостях бюрократии и этикета». «Понятно», — сказал Сварог. «Я в свое время вдоволь наслушался этих обтекаемых терминов, за которыми обычно скрывается изучение проблем». «Терминами меня не удивишь, но меня и в самом деле удивляет, почему такие люди, как их не называйте, крадутся украдкой на незаконченную стройку». Гаудин смотрел на заснеженную равнину, где один за другим возникали фантастические дворцы, изящные лестницы и бездействующие пока фонтаны, осыпаемые обильным снегопадом из низких клубящихся то и дело вспухавших над головой туч. Пожалуй, сейчас он был не просто меланхоличен по всегдашнему своему обыкновению, а по-настоящему печален. Сварог терпеливо ждал, борясь с ощущением, что Гаудин напрочь забыл о его присутствии. «Я в странном положении, признаться», — сказал, наконец, Гаудин, не поворачиваясь к нему.